тяжелобольных, даже если имелись возможности для излечения, не разрешалось доставлять в лазареты. Их изолировали. Если это не помогало, больных ликвидировали. Ганс Курцваль выиграл процесс в Вене. Это была победа не только его, но и всех его товарищей по несчастью. Тем самым они хотя бы частично получили моральную компенсацию, но в очень малой степени. В спецкоманде Заксенхаузена был лишь один профессиональный фальшивомонетчик – Соломон Смолянов, происходивший из России, гражданин мира, как его называл Адольф Бургер. Он еще в 30-е годы подделывал фунты стерлингов, которые пускал в обращение в Персии. В Германии он был приговорен к многолетнему тюремному заключению. Потом оказался в концлагере Маутхаузен. Оттуда в начале 1944 года Крюгер направил его в барак 18/19 Заксенхаузена. Бургер пишет: «С каким нетерпением Крюгер ожидал величайшего и опытнейшего изготовителя фальшивых денег. И когда этот круглый, невысокий, почти 50-летний человек прибыл в Заксенхаузен, лично встречал его и даже обнял. Прибывшего изображают как неплохого товарища, хотя и полностью погруженного в работу, чтобы быстрая и тщательная работа Смолянова не срывала общий замедленный ритм производства». В конце концов, Соломон Смолянов оказался среди тех немногих членов спецкоманды, которые получили возмещение за ущерб, причиненный им при фашизме. С этими деньгами, как говорят, он обосновался в Бразилии. Промах именитого шпиона. Неприятно холодным был день 23 декабря 1970 года. Жители Нюрнберга делали последние рождественские покупки. Пресса сообщала, что дела идут хорошо. Читатели узнают о скромном событии, происшедшем на одном из городских кладбищ, лишь позже. Траурная процессия необычно немногочисленна. Ни один из друзей так и не пришел. Но были ли вообще друзья у Элиаса Базны, который в делах СД числился под именем Цицерон? Забывчивость друзей объясняется не тем, что Цицерон состоял на службе у СД. Уже сложилась традиция провожать ветеранов движения с большой помпой и с ностальгическими реминисценциями о величии Германии. В конце концов, Элиаса Базну, он же Цицерон, после войны бульварная пресса и кое-кто из псевдолитераторов называли шпионом Германии номер один. Базна, камердинер британского посла в Турции сэра Нью Нечбол Хьюгессена, подделав ключи, получил доступ к секретным документам особой важности, сфотографировал их и в конце октября 1943 года через Людвига Мойцеша, агента СД, установил связь с германским посланником в Анкаре. За 50 фотографий он получил 20 тысяч фунтов стерлингов. Из документов следовало, что Турция перед лицом грядущего военного поражения гитлеровской Германии собиралась нарушить свой нейтралитет и повернуться к союзникам. В декабре 1943 года Цицерон продал СД копии протоколов конференции союзников в Каире и Тегеране, а также документы о предполагаемой бомбардировке союзниками Софии 14 января 1944 года. Эта бомбардировка была выбрана имперским министром иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом в качестве критерия правдивости информации Цицерона, в которой министр продолжал сомневаться. Смерть в результате бомбардировки 4000 человек убедила Риббентропа. 24 февраля 1944 года последовало личное послание господина министра иностранных дел в дирекцию Имперского банка, в котором говорилось: «Я прошу выплатить СД через руководителя внутренней группы 2 на нужды Цицерона сумму в 250 тысяч марок золотом». Золото происходило из пресловутых рептильных фондов Риббентропа, которые использовались для поддержки пятой колонны. Всего золота было около 10 тонн, и происходило оно главным образом из запасов ценностей, составлявших бельгийские государства. Предыдущих платежей своему агенту использовали фальшивые деньги из Заксенхаузена, которые тот, ни о чем не подозревая, принял. Таким образом, золото из фондов Риббентропа осело в подземных кладовых его вассала. Цицерон и в этот раз благодарностью принял плату за свои услуги, банкноты, сделанные в Заксенхаузене.